Глава 33. Когда я шла с Наэль и Грегом этими темными коридорами, они не казались такими жуткими. А тут бормотание было едва слышно, а потом и вовсе пропало. Я двигалась медленно, слушаясь в каждый нечаянный шорох. Мне казалось, что мое собственное сердце бьется с такой силой, что сейчас его невольно услышит и дедуля. У меня при мысли о нем замокали ладони, и пламя на них начинало тихо шипеть. Но еще более жутко становилось от предположения, что это может быть тот самый колдун. И хотя я пыталась себя успокоить, бормоча о том, что ему давно пора было сдохнуть, но чем ближе я подходила к круглой комнате с алтарем, тем страшнее мне становилось. И огонь мой тоже чувствовал себя совсем неуютно. Жался к рукам, дрожал, даже пытался потухнуть. На что я ему прошептала пару ласковых. Была идея вернуться и позвать с собой Наэль и Грега с лакеем. Но я тут же от себя ее прогнала. Если там правда колдун, то у горничной с ефрейтором и лакеем, не имеющих ни грамма колдовства, шансов никаких. А ведь у Наэль с Джеромом может еще все сложиться в жизни. Вероятно, они семью построят и деток народят. А Грег? У вояки в деревеньке мама и сестра, которую нужно отправлять в институт. Нет, Дашка, иди сама разбираться с нечистью. С этой мыслью я подошла к круглой комнате. Но входить не торопилась, прислушиваясь, прижалась к стене. Пламя мое расплылось по ладоням, настороженное, как и я. Бормотание было у дальней стены, в темноте. «Забрала, забрала мою еду. А мне надо, ты же знаешь. Я столько сил отдаю на создание заклятия. Мне нужно колдовство, много колдовства». От пугающего дрожащего голоса мне стало жутко. Тень скользнула к алтарю, вытащила из-под плаща книгу, любовно провела по ней худой рукой. «Мое, мое заклятие! Я получу свою жизнь! Я верну себе свое колдовство!» Положила книгу на край алтаря. Я готова была поклясться, что это и есть фолиант Дель. «Ты!» Я невольно вздрогнула, сжала огонек в ладони. «Неужели дедуля меня увидел?» Но нет, горбатая тень продолжала стоять на месте, и обращалась она явно не ко мне. Тень скользнула обратно к стене. Что-то там было, я напрасно напрягала зрение. В неярком отсвете огоньков на стенах могла различить только распростертое тело. Кто-то изнеможенно прохрипел. «Прости!» Я напряглась. Голос бессильный, едва слышный, искаженный болью и слабостью, но все равно казавшийся смутно знакомым. «Ты виноват!» – шипел дедуля. «Ты упустил ее, хотя признайся!» Неприятный хрипящий смех облетел жертвенную комнату. «Влюбился? Влюбился в проклятую девчонку! Ничего ее не берет, нос любопытный везде сует! А ведь все так хорошо было. Ты замечательно справился с 5 женами Элдена, ни разу не дав усомниться в твоей преданности нашему делу. Что же теперь? Дрогнуло сердце признанного Лавеласа? А ведь ты клялся, что это сердце служит только мне. Врал. Предатель. Купился на смазливую мордашку». Мне показалось, я услышала, как скрипнули от ненависти зубы. «А знаешь», — продолжила непонятная образина, «я теперь очень сомневалась, что это был дедуля-пенсионер, забытый нерадивыми родственничками в поместье. Да что там сомневалась? Шевелящиеся от ужаса волоски на моем теле просто вопили о том, что это колдун, тот самый, который должен был сдохнуть еще 100 лет назад». «Недобитый пращуром моего лорда! Ой, как мне сейчас жутко стало! Вот просто до дрожи в онемевших коленях!» «А знаешь, ты мне больше не нужен!» — продолжал ходячий прах прошлого века. «Но перед тем, как убить тебя, я скажу! Да, я скажу! Твоя ненаглядная Дель будет умирать дольше всех остальных и мучительнее. Я буду отрезать от нее по кусочку и скармливать самым жутким адским тварям. А ты знай, что это ты виновен в ее мучениях. Честно, мне вот совсем не по себе стало. Это меня хотят адским тварям скармливать по мелким кусочкам. Замечательная участь мне, однако, уготована. Не надо, не тронь, пыталась приподняться распростертое на земле тело. Я вся обратилась вслух, очень знакомый голос, но слишком тихо. «Нет-нет», – колдун поправил свой балахон, – «ты предатель, я еще мягко с тобой поступаю. Мне просто нужна сила, мне очень нужно колдовство, а ты так мелок, так ничтожен. Мне придется всего тебя выжить, чтобы получить хоть крохи, хоть малость магии. Мне так нужна магическая энергия. Я без нее не могу. Я очень хочу есть и жить. Твоего колдовства мне хватит на пару дней или, может, больше. А за это время я найду новых колдунов. Или лучше, найду своих. О, эта мерзкая девчонка! Она украла моих колдунов, моих высших, сильнейших колдунов, имеющих поистине уникальный запас магической силы!» — выкрикнул недобитый, жутко скрежеща зубами, топнул ногой, поднимая пыль. «Ох, как она пожалеет, что позарилась на мое!» — послышался хруст костяшек крепко сжатых пальцев. «Правильно говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ни на кого нельзя положиться!» — склонился над лежащим у ног телом. «Предатель, мерзкий, гадостный предатель! Столько лет во имя моих надежд, за наше правое дело. И вот, когда уже почти все готово, ты сдохнешь, как собака, как беспородная шавка, но не увидишь моего триумфа. Не стать тебе советником короля. Нового короля, нашего короля!» — тень задумчиво замерла. «Где он? Почему он тянет? Все не так. Я чувствую, что-то не так. Куда подевалась шестая иномирная жертва? Наша-то здесь. Вот сейчас только с тобой, предатель, разберусь и пойду за ней. Ох, как она будет кричать, как будет молить. А ты отдашь свое колдовство вместо упущенных колдунов. Все отдашь до капли, до последнего вздоха твоего тщедушного тельца». Глухой всклип разнесся по комнате. Я стояла, боясь пошевелиться. Этого не может быть. Росказни Наэль приобретали очень неприятную сторону. Колдун жив. И, судя по всему, собирается сместить с трона самого Келтона. Мстит потомкам короля. Мало того, он собирается убить меня медленно и мучительно. Последнее совсем-совсем меня не устраивало. Я, кстати, буквально полчаса назад свято верила в свою счастливую жизнь замечательным и любящим герцогом. Даже направлялась к нему, дабы жизнь эту устроить. И что теперь? Мумия колдуна собирается скормить меня адским тварям. Еще та перспектива, я вам скажу. Мои размышления прервало громкое чмоканье и звук подсасывания. Я вгляделась в полутьму. Тень низко склонилась над распростертым у ее ног телом. И, вот честное слово, она пила его. Тонкие струйки зеленоватого оттенка тянулись от подрагивающего в конвульсии тела к жуткой образине. «Вкусный! Ну как же тебя мало! Вкусный!» Память услужливо нарисовала перед моим мысленным взором сухие, изможденные тела колдунов. Тварь, нависшая над несчастной жертвой, попросту убивала ее на моих глазах. «Ну уж нет, я не позволю, я...» «Нет, я не смелая, вот ни капельки. Но мое колдовство, оно решило помирать так с музыкой. то есть героями в неравной схватке с ходячим прахом. Пламя вспыхнуло, озарив мое убежище за стеной. Чавканье моментально прекратилось. А я что? Я выскочила из-за стены и запустила огненным цветком прямо в укутанную в широкий плащ фигуру колдуна. Он не ожидал. Вой был страшен. Пламя взвелось вверх, вырисовывая прекраснейший огненный узор в воздухе. Ощутимо запахло паленой кожей. Недобитый прах вскочил, испуская вопли, бросился бежать в один из коридоров. Я кинулась к несчастному, возлежащему у стены, наклонилась над его телом и... обомлела. «Рейд!» – прошептала изумленно. У самой стены, едва дыша, бледный и неимоверно исхудавший, лежал доктор. Веки его подрагивали, руки замерли в неестественной позе. Сам он уже не был похож на того обольстительного красавца, с которым я совсем недавно сталкивалась в поместье Элдена. Тщедушное тельце дрожало, жизнь в нем чуть теплилась. «Рейд!» – без всякой надежды позвала я, коснувшись его плеча. Доктор моргнул, силясь открыть веки. «Жив? Жив!» Я схватила его за руки и словно куклу закинула на спину. «Его нужно поднять в поместье, вызвать врачей или колдунов!» Я не знала, была совсем не уверена, что Рейд выживет. Рейд тот, кто, по словам гнусного колдуна, убивал всех жен Элдена. Но об этом потом. Я потом буду думать, какой он мерзавец, когда вытащу его из этого жуткого подземелья. Уже собралась к коридору, выводящему в мои покои, и остановилась. На входе стоял ходячий прах в подпаленном плаще, но, как ни удивительно, в образовавшихся дырах я не заметила ни одного ожога. Колдун! И хотя его лица не было видно из-под низко нависавшего капюшона, чувствовалось, как чужой взгляд пронзает меня. Колдун сделал очень неестественный шаг по направлению ко мне и остановился. Протянул сухопарую руку, ткнул в меня тощим пальцем. «Ты!» «Я», — сказала я растерянно, — «только вот пальчиком в меня тыкать не нужно. Он у вас сухонький и такое чувство, что может отвалиться». В моем голосе прямо сочувствие скользнуло. Тварь хмыкнула. «Сейчас у тебя что-нибудь отвалится», – пообещал колдун недобитый. «Дрянь! Не побоялась снова сюда сунуться?» «Я боялась, честно. Я очень сильно боялась». «Где мои колдуны?» – гаркнул на всю комнатку. «Они не ваши!» – я отступила на шаг назад. Ходячий прах погрозил мне пальцем, тем самым, который вот-вот мог отвалиться. «Ты еще со мной поспорь!» Спорить я не собиралась, а вот мое колдовство... Правая рука совершенно самостоятельно и очень резко сделала этакий пас и запустила в колдуна огнем. В ответ мне полетели слова заклятия, жуткие и совершенно непонятные. Я вся съежилась, ожидая, что со мной должно произойти нечто страшное. Вздрогнула, когда в руку мне вцепились тощие пальцы доктора Рейда, тяжелый, полный муки выдох опалил ухо и заставил волосы на затылке немного приподняться. «Дель!» – прозвучало леденяще мне в затылок. Я от страха чуть не скинула с себя докторское тельце. «Дель, вы должны уходить, пока она не поняла, кто вы». «Она?» – я растерялась. «Это образина, она?» «Дель!» – он бессильно уткнулся в мою спину лбом. «Вы меня не слышите. Уходите, пока она не поняла, кто вы». «Рейд, да поздно уже. Я в нее пламенем запустила. К бабке не ходи, я колдунья. А вот кто она?» «Дель, уходите». И замер неподвижно на моей спине. «Вот спасибо, вовремя снова отключился». «Она», – приглушенно повторила я, – «чудно. Древняя мумия, способная превращаться в жуткую образину, она...» «Угу, значит, это давно пора сдохнуть, бабуля!» А слова заклятия еще витали в воздухе. Я их кожей чувствовала, видела черные жгуты, пытавшиеся нащупать меня и не видевшие, петлявшие рядом, будто слепые, тыкавшиеся в стены. Чувствовала исступленную ярость, исходившую от колдуньи. Странно. Слова слышала, видела колдовство вокруг себя, но не замечала, чтобы со мной происходило что-то ужасающее. Зато моя магия задумчиво так на ладони крутилась, вопрошающе. Ну, расспросит. Я раскрыла ладонь. Огонь скользнул вниз и по полу, взвился стеной между мной и ходячим прахом. От всколыхавшегося пламени прозвучало женским звонким голосом. «Даша, уходи! У тебя не хватит знаний, уходи! Или умрешь!» «Даша? Никто здесь не знает моего имени! Никто!» То ли от самого этого понимания, то ли от власти, исходившей от голоса. Я развернулась и побежала в первый попавшийся коридор. Вот честно, меня даже подгонять не нужно было. Так поверила странному голосу. Не добежала, на глаза попалась книга, лежавшая на краю алтаря. Вот еще, оставлять вещицу Дель этой, этому, праху ходячему. Ну нет. Вернулась, одной рукой подхватила книгу и прижала к груди. Второй покрепче перехватила Рейда за руки, свисающие с моих плеч. Как же все неудобно. Но не бросать же доктора. Чертыхаясь и кроя последними словами этот мир и колдуна, колдунью недобитую, торопливо отправилась к коридору, слушая, как летят в спасительную для меня огненную стену магические заклятия.